Глава пятая. Когда вмешиваешься в развитие какого-то народа, который находится в начале своего пути развития, самое сложное — это сохранить присутствие собственной свободной воли. Эту способность очень легко задавить. Чуть больше чудес, чем надо, и люди перестают надеяться на собственные силы. Можно, конечно, людей запугать, и тогда они будут делать все, что необходимо. Но этот путь неизбежно ведет к возникновению эгрегора, который прорывает все генетические и культурологические блоки. Гайя поняла это давно, еще во время патронажа первых сообществ, до войны с очередными захватчиками. И сейчас, обсуждая допустимость того или иного вмешательства, мы постоянно сверялись с этим опытом и ее теоретическими выкладками. У нас была теоретическая возможность спасти гораздо больше народа в Кемете. Радиопротекторы синтезировались достаточно просто, и Гайя могла их произвести в промышленном количестве. Проблема была в том, что их невозможно было распределить между всеми нуждающимися и соблюсти необходимые процедуры приема. У нас просто не было достаточно разветвленной сети внутри кеметского общества. А чтобы ее построить в ограниченные сроки, пришлось бы применить слишком много чудес. Другое дело — относительно компактная этническая группа внутри большого кеметского общества. У них уже были готовы все необходимые внутренние связи, на вершине которых находился Мойя. Если использовать их, то наше вмешательство не выходило за опасные параметры. И, конечно, мы это сделали. Дали нужные лекарства. Однако осложнения, вызванные извержением, продолжали нарастать, как снежный ком. Поэтому потребовались новые встречи с нашими подопечными, кроме запланированных. Мойя сильно изменился за эти дни. Глубокие тени под глазами выдавали сильную усталость, но лоб прорезала упрямая морщина, добавляя выражению упрямства на его лице гранитную твердость. «Повелитель обоих земель не отпустит нас и в пятилетний срок», — говорил он. «По-другому они не справятся. Страна разорена. Кому-то надо будет это все восстанавливать. Наши мастера, наши руки лучшие. Нас можно было заменить в хорошие времена, но не сейчас, когда они лишились столь многого». «Мы не будем ждать 5 лет», — ответил я. «Обещаю. Если понадобится, мы просто уйдем». «Так будет безопаснее для моего народа. Спасибо тебе, я есть, за то, что мы не лишились своего скота. Но кеметцы потеряли многое. Они скоро начнут спрашивать, почему мой народ не потерял скот. И почему мои люди не страдают. В конце концов, они подумают, что это мы наслали бедствие за то, что нас отказались отпустить немедленно. Это ведь случилось после моего разговора с названным отцом». «Значит, будем менять план», — согласился я. «Дай мне время, чтобы все обдумать и подготовить. Сколько вы продержитесь?» «Немного дней». Мойя вздохнул и опустил глаза. «После катастрофы появляются знамения. Вода в реке начала краснеть и напоминает кровь. Они могут вспомнить старых богов и сказать, что гнев был потому, что они требуют кровавых жертв, когда беды не избежать». Я промолчал. «И еще. Они не слушают нас, когда мы говорили не есть отравленное зерно. То, которое ты сказал нам не трогать. То, которое соприкасалось с дождем после катастрофы». «Это плохо», — проговорил я. «Это плохо», — согласился Мойя. «По своим обычаям, самую первую, самую лучшую еду они дают своим первенцам, и людям, и скоту первородному». «Вы ведь сказали им все, что я просил?» Я глубоко вздохнул и протер ладонями лицо. «Да, я есть», — кивнул Мойя. «Мои люди ходили по домам. Говорили то, что ты велел, несмотря на гнев, который они на себя навлекли. Их били камнями и прогоняли нечистотами. Думали, мы желаем им зла». «Хорошо», — ответил я. «Начинай готовить свой народ». Когда я вернулся в пещеру, Кати на месте не было. Может, это и к лучшему. Я был не в лучшем настроении. Наш план, который еще пару дней назад выглядел таким совершенным, рушился по всем пунктам. Приходилось импровизировать на ходу. А когда импровизируешь, Нужно быть готовым к тому, что конечный результат будет значительно отличаться от запланированного. Гайя несколько тысячелетий пыталась построить такое человеческое общество, в котором возникшие моральные нормы не вели бы к автоматическому возникновению суперличности, которую мы уже привыкли называть эгрегором. Более того, эта мораль должна была обеспечить поступательное развитие человечества, которое, в конце концов, привело бы к технологическому взрыву и гуманизации общества. Всему тому, что случилось до моего рождения, и благодаря чему я вырос в относительно комфортном мире. Вот только баланс ей найти никак не удавалось. Иногда мешало внешнее вмешательство, но чаще системные социальные сбои, которые следовали один за другим. И в конце концов она решила, что упускает нечто важное, но неуловимое, свойственное только людям нашего времени. Ее расчеты показывали, что это нечто с высокой вероятностью можно перенести на людей только в том случае, если человек моего времени, носитель этого качества, будет непосредственно принимать участие в развитии общества людей прошлого. А под рукой у нее было не так уж много представителей современного мне общества, обладающего необходимыми качествами. Собственно, я был один. Потому что всю команду тяжелых Гайя, по хорошо понятным мне причинам, забраковала. Когда она в первый раз говорила о своем плане, конечно же, я горячо возражал. Вспомнил свою генетику. Неясное происхождение. Но это, по ее мнению, оказалось неважно. Я не мог стать наставником сразу всем людям и племенам на Земле. Нужна была относительно компактная, обособленная этническая группа, желательно испытывающая какие-либо затруднения, которой можно было бы помочь, чтобы завоевать доверие. И такая группа нашлась. Если поначалу все шло как надо, то после извержения этого вулкана все изменилось. Во мне снова проснулись сомнения. Вся затея опять начала казаться слишком натянутой, нереальной. И с каждым днем эти сомнения во мне только крепли. Шагая по гулкой пещере, я мысленно подбирал слова, которые могли бы убедить Гайю в том, что нам нужен другой план, более надежный. И вот, во время этого монолога, я услышал в голове знакомый, но почти забытый голос. С появлением Кати Гайя перестала общаться со мной телепатически. «Гриша, ты очень нужен», — сказала она. «Сможешь переместиться сюда?» Перед моими глазами развернулась карта местности, где красным огнем мигала указанная точка. Вместо ответа я выбежал из пещеры, вошел в режим и активировал тюрвинг перемещения.